233. Матерь Агни-йоги. Язык мой – враг мой. И такое бывает. Тем более нужен суровый контроль над словами, за каждое из которых придется отчет дать когда-то. Даже молитва существует для удержания языка от празднословия. Но не помогает ничто, и язык продолжает язвить пространство, навлекая на человека неизбежные следствия. Люди, давшие зарок молчания, знали, что они делают и почему. Собранная ими таким путем психическая энергия была следствием духовной дисциплины. Болтливость и йога несовместимы.